5. Уинер продвигался к нужному дому размеренным шагом, и все же приходилось подталкивать мужчину, который указывал дорогу. Тот что-то умоляюще бормотал, но Уинер почти не слушал его. Все причитания сводились к одному. Горожанин считал, что его убьют, как только он выполнит обещанное. Убьют средь бела дня. Уинер не успокаивал его. Это не принесло бы результата. Горожанина раздавил собственный страх, и пройдет немало времени, прежде чем последствия этого уйдут в прошлое. Прав был Ут. Горожанина можно оставить в живых. Вскоре Талх понял, к какому дому они идут, и на углу квартала остановил мужчину. Тот съежился. «Теперь иди к себе домой», — негромко приказал Уинер, — «и не оглядывайся». Мужчина втянул голову в плечи, всхлипывая, поплелся прочь. Теперь он двигался быстрее, чем раньше. Уинер подумал, что тот побежит. Это не имело значения, но лучше не привлекать лишнего внимания. Мужчина не побежал. Уинер выждал. Он давал время Талхам, предупреждавших друг друга об изменившемся положении. Сейчас те, кто узнал, стягивались к дому, недалеко от которого и находился Уинер. Конечно, он справился бы один, но страховка в таком деле не будет лишней. Он сомневался, что разумно оставаться в доме после того, как он захватит мальчика. Оттуда надо тотчас же уйти. Передвигаться же на руках с мальчиком по улицам города опасно. Ему понадобятся помощники. Найти ли другое временное убежище, отвлечь ли воинов коменданта, если те встретятся на пути, неважно. Решив, что пауза затянулась, Уинер двинулся к дому, скрывавшему то, что так необходимо ордену. Когда он уже различал окна дома, Уинер обернулся. Сзади находился человек в неопределенной одежде, и он спешил следом за Уинером. Это был один из Талхов. Его звали Биш. Уинер незаметно кивнул ему. Все вышло как нельзя лучше. Он свернул к дому. С другой стороны улицы возник еще один Талх. Теперь их было трое, вполне достаточно, чтобы сделать все как надо, если даже сюда подоспеют воины коменданта. Приближаясь к двери, Уинер решил, как лучше действовать. Он не станет тратить время на разговоры с хозяевами. Нужно войти в дом и заполучить мальчишку. Со слов горожанина, Уинер знал, что в доме живет семейная пара с двумя детьми. Это облегчало действие. Можно обойтись без крови. Уинер не постучался. Он собирался выбить дверь одним ударом, но она оказалась не заперта. Талх ступил внутрь, прошел в большую переднюю комнату. Там находилась вся семья. Муж с женой стояли рядом. Двое мальчиков беспокойно глазели на родителей, прекратив свои игры. Похоже, хозяева вели серьезный разговор, может, о чем-то спорили и не сразу заметили появление в своем доме постороннего человека. Талх приблизился вплотную к мужчине и приложил к его горлу нож. Женщина вскрикнула, но ее крик тут же оборвался. «Не кричите! Мне нужен мальчик, которого вы прячете. Я заберу его с собой и сразу же уйду. Никто из вас не пострадает. Где он?» Мужчина обмяк. Ни о каком сопротивлении тут уже не шло речи. Казалось, он подсознательно ждал чего-то подобного, и теперь ему хотелось, чтобы происходящее побыстрее закончилось. «В той комнате!» — прошептал он. Женщина стояла, не шелохнувшись. Дети тоже замерли. «Пройди со мной», — сказал Уинер, подтолкнув хозяина к двери. Тот открыл дверь. Комната оказалась пустой. Уинер коротко взглянул на мужчину и заметил удивление в его глазах. Хозяин оказался шокирован. Он только что... «Молчи», — потребовал Уинер. Талх прислушался, обострил свое восприятие до предела. «Так и есть. Мальчик недавно был здесь. Мужчина не обманывал. Уинер даже уловил слабый-слабый запах ребенка, после чего он заметил, что окно немного приоткрыто. Вот и причина, почему они не обнаружили мальчика». Уинер оттолкнул хозяина, прыгнул к окну, раскрыл его, выскочил наружу. Мальчишка никуда не денется. Двое талхов перекрыли основные направления, на подходе другие. Еще несколько минут, и Уинер возьмет его.